Он поднял голову, оглянулся. Цепь ушла уже довольно-таки далеко от них. Виктор уж было решил подниматься, когда до его ушей долетел странный звук. Как будто кто-то шагнет, потом постоит на месте, переминаясь с ноги на ногу, потом снова шагнет. И мотивчик. Кто-то по ту сторону малинника мурлыкал какой-то попсовый мотивчик. «Да он жрет малину», — понял Виктор. Любитель малины еще несколько минут потоптался на месте, после чего, видимо, все же решил догонять своих. Он решительно затопал, обходя малинник. «Черт!» — вдруг отчетливо услышал чей-то возглас Колосов, а затем стук оружия о землю и звук падения грузного тела. Повернув голову, Виктор увидел совсем рядом с собой сидящего на земле мужика, от испуга и изумления раскрывшего рот и вытаращившего глаза. Не давая ему опомниться, Колосов кинулся на него, вцепившись обеими руками в горло. Анатолий Львович, об ногу которого и споткнулся секьюрити, медленно поднялся на колени и, парализованный страхом, как завороженный, наблюдал за смертельной схваткой двух рвущих друг другу глотки мужчин. Секьюрити был крупнее и сильнее Колосова, почувствовавшего, что он не сможет додавить врага. Еще немного, и тот вырвется из его рук. «Помогите!» — прохрипел из последних сил Виктор, у которого уже поплыли в глазах разноцветные круги. Выведенный из оцепенения этим предсмертным хрипом, профессор поспешно принялся шарить растопыренными руками по траве. Наткнувшись на автомат, потянул его на себя и, неумело взяв руки, приставил к ребрам врага и нажал спусковой крючок. Секьюрити дернулся предсмертной судороги и затих, уронив руки на землю. Звук выстрела понесся по лесу, резонируя в стройных стволах корабельных сосен. В ответ по всему лесу поднялась сумасшедшая пальба. Казалось, стреляли со всех сторон. Колосов, еще не оправившись от схватки и едва восстановив дыхание, поднялся на ноги. «Бежать, профессор, бежать!» Сквозь охвативший его кашель проговорил он. Схватив в одну руку автомат, второй он потянул Свирского за собой. Он плохо соображал, куда они бегут, помня лишь о том, что необходимо отбежать от места схватки как можно дальше и подыскать подходящее место для обороны. Стрельба почти прекратилась, видимо, из опасения попасть в своих. Виктор уже заметил перед собой широкую промоину, в которой, наверное, прятался один из ериков, коих здесь оставалось великое множество после разлива Волги, когда Анатолий Львович, ойкнув, внезапно упал, потащив за собой Колосова. «Анатолий Львович, миленький, что с вами?» — забеспокоился он. «Кажется, в меня попали. В груди больно», — задыхаясь, сбивчиво проговорил профессор. «Идти сможете? Здесь уже недалеко». «Попробую». Он поднялся с помощью Виктора и, поддерживаемый им, заковылял вперед. Каждый шаг давался ему все тяжелее, и когда до промоины оставалось уже несколько метров, колени его подогнулись, и он бессильно повис на Викторе. Тот подтащил его к краю промоины, спустился вниз, а затем вслед за собой втащил туда и Свирского. Промоина, расширяясь, уходила куда-то вперед, а у их ног лежало недвижимое лесное озеро, в черной воде которого плавала желтая луна. «Ничего, Анатолий Львович», — принялся успокаивать профессора Колосов, — «сейчас я вас перевяжу, передохнем и двинем дальше. Мы от них по Ерику уйдем». «Нет, Виктор Петро», — с трудом выговорил Свирский. В груди у него что-то булькало и сипело. «Сядьте. Вот так». Колосов сел на песок, устроив голову профессора у себя на коленях. «Где ваша зажигалка?» «Выбросьте ее в воду», — попросил Свирский, когда Виктор достал из кармана свою зажигалку. «А теперь достаньте мою в левом кармане. Так». Теперь Виктор держал в руках точно такую же зажигалку, как та, которую он сейчас утопил. «В ней, внутри, находится микрочип», — собравшись силами, снова заговорил Свирский. «Там все материалы по вакцине. Доберитесь в этот новый город, Рюрик. Найдите этих людей. Добейтесь производства вакцины. Хорошо бы, моих ребят». У Анатолия Львовича хлынула горлом кровь, заставив его замолчать. Колосов почувствовал, как его брюки напитываются горячим и липким. «Помолчи, помолчи, Анатолий Львович», — попросил он, стараясь зажать носовым платком рану в груди профессора. Кровотечение прекратилось, и Свирский снова смог заговорить, с трудом составляя слова и беря паузы для отдыха. «У нашей технологии есть недостаток. Если человек не заражен вирусом гриппа, она для него смертельна. Помните, я делал вам два укола. Первый – легкий вирус, второй – вакцина. Я работал над устранением, не успел. Шатунов и люди из Зибер об этом не знают. У них ничего не по...» Его речь прервалась на полуслове. В груди снова заглокотало, потом хрип и... все. «Анатолий Львович, Анатолий Львович!» — затормошил его ничего не понявший Колосов. Свирский лежал недвижим, и грудь его больше не вздымалась, разрываемая клекочущим дыханием. «Прими, Господи, душу его!» — промолвил Виктор, закрывая другу глаза. «Илья Борисович, дорогой, мне стало известно, что у вас возникла проблема. Вернее, у нас возникла проблема. Не знаю, дорогой мой партнер, осознаете ли вы, что для нас значит бегство создателя вакцины?» Голос трубки менялся от приторно-вежливого в начале фразы до грубо ефрейторского в конце. «Мы в жопе! Вы понимаете это? Если еще кто-то выбросит вакцину на рынок...» «Алекс, Алекс, я... Александр Иосифович, я...» — пытался перебить говорившего Шатунов. «Обычный русский бардак. Вы не способны обеспечить выполнение элементарных требований безопасности бизнеса. Александр Иосифович, я клянусь вам, что в течение 3 часов ситуация будет исправлена». Наконец Шатунову удалось прервать своего собеседника. Голос трубки на какое-то мгновение замолк, потом очень спокойно и тихо произнес: «Хорошо, я вам верю. Пока». И издевательски добавил: «Спокойной ночи». Шатунов шваркнул трубку на телефонный аппарат, потом медленно поднял налитые кровью глаза настоящего перед ним на вытяжку Долдыченко и вдруг взорвался. «Твою мать! Почему Голдштейн знает о случившемся, а? Я тебя спрашиваю, почему?» «Я вам уже докладывал, у нас орудует крот», — спокойно ответил начальник службы безопасности, слегка пожав плечами. «Подготовительный этап завершен, можно начинать операцию». «Так какого хера тебе надо?» — снова заорал Шатунов. «Проводи!» «Простите, но вы велели не начинать без вашей команды». Запищала рация, и очередной яростный рев застрял в глотке Ильи Борисовича. «Слушаю», — ответил на вызов Долдыченко. «Товарищ генерал, докладывает третий», — загнусавила рация. «Мы их взяли, находимся на пути домой. Один живой, второй убит. Наши потери: 2 убитых, 5 раненых. Отбой». «Добро, жду вас». Шатунов вскочил со стула, новый вопль потряс стены кабинета. «Какой ты к херам собачьим, генерал? 2 штатских придурков живыми поймать не можете». Толдыченко стоял молча, полуприкрыв глаза. Шеф продолжал бушевать. Генерал знал, что эту бурю надо просто пережить. Несмотря на некоторую истеричность и грубость, Шатунов был все-таки не самым плохим начальником. К тому же за те деньги, что ему здесь платили, можно было бы и не такое вытерпеть. Самое главное, дело сделано, никто не ушел, никакой утечки информации не случилось. Подумав об этом, генерал улыбнулся одними лишь уголками губ, что, однако, не укрылось от зоркого взгляда Ильи Борисовича и вызвало у него новый приступ ярости. Неизвестно, сколько бы еще бушевал Шатунов, если бы не раздавшийся стук в дверь.